Прошел месяц, и я с нетерпением ожидал того момента, когда смогу прервать пост. Вспомнив, что в лавке у ресторанчика Чхотивалов с варгашрами продают арахис, я направился туда с одной рупией, которую мне пожертвовал какой-то паломник. В то время одна рупия была равна примерно 12 американским центам, и я рассчитывал купить на эти деньги пригоршню орехов. Но когда владелец лавки увидел рупию, глаза его заблестели. Он ловко свернул из старых газет огромный кулек и доверху насыпал в него арахиса. «Ну, сегодня у меня будет пир», — обрадовался я и направился по тропинке через джунгли к себе в пещеру. Углубившись в лес, я вдруг лицом к лицу столкнулся с огромной коричневой обезьяной, которая грозно преградила мне путь, словно сборщик податей. Страшно рыча и скаля зубы, обезьяна своими пронзительными зелеными глазами оценивающе разглядывала меня, свою жертву. Под ее густой коричневой шерстью угрожающе перекатывались мускулы, у обезьяны была розовая морда, вся в шрамах от схваток, узловатые пальцы и лоснящиеся ярко-розовые ягодицы. Вдруг она прыгнула на меня, одним движением вырвала из моих рук кулек с орехами и, больно пнув в грудь, бросилась на утек. От удара у меня перехватило дыхание. Придя в себя, я стал улыбаться. Животное с кульком вожделенного арахиса скрылось в джунглях, унеся с собою мою надежду прервать пост. Впрочем, на земле осталось несколько орехов, просыпавшихся во время схватки. «Ну и ладно», — подумал я, — «этого как раз хватит, чтобы выйти из поста». Но стоило мне наклониться за ними, как еще одна обезьяна спрыгнула с дерева, быстро подобрала все орехи и скрылась. Мне не досталось ни одного ореха. Я шел к себе в пещеру, и в животе у меня громко урчало. По сравнению с бесценным сокровищем духовного опыта, любые материальные приобретения так же ничтожны, как этот арахис, думал я по дороге. Из-за нескольких жалких орешков люди обманывают друг друга, плачут и умирают. Они готовы ссориться и воевать друг с другом за горстку арахиса. Но чья-то жадность или неумолимое время в любой момент может, как эта обезьяна, отобрать у нас вожделенные орехи. На следующее утро я пешком отправился вдоль берега Ганги на другой конец Ришикеша. Поднявшись в гору, я добрался до Шанкарачарья Нагара, ашрама Махариши Махеши Йоги. Тропинки, проложенные между вековыми деревьями, душистыми кустарниками и цветущими лианами, вели к живописным хижинам для занятий медитацией. Пройдя дальше, я оказался на краю высокого утеса, с которого открывался великолепный вид на Гангу. Прямо над обрывом стоял простой домик самого Махариши. Зайдя внутрь, я очутился в комнате с алтарем, украшенным цветами. На алтаре стояла фотография духовного учителя Махариши, Брахмананды Сарасвати, сидящего на тигровой шкуре. У него был высокий лоб, белая борода и зачесанные назад длинные седые волосы. Он был знаменитым йогом и удостоился чести занять пустовавший до него в течение полутора веков пост Шанкарачарьи Джотирмадха. С поправкой на местные реалии это положение можно сравнить с положением Папы Римского. Каждое утро и вечер жители ашрама собирались в домике Махариши, чтобы петь мантры и проводить ему пуджу, а завершались такие встречи совместной медитацией. Мне сказали, что сам Махариши предпочитает медитировать в подвале дома. Несколько учеников Махариши провели меня в маленькую темную келью под землей. Эта прохладная тихая келья стала моим излюбленным местом для медитации. Царившая в ней атмосфера мира и покоя быстро завладела мной и позволила явственно ощущать присутствие Махариши. Махариши родился в 1917 году в Центральной Индии и окончил физический факультет Аллахабадского университета. В течение 13 лет он служил своему гуру, Брахмананде Сарасвати, в качестве секретаря. Перед тем, как покинуть этот мир, гуру сказал Махариши: «Я научил тебя методу духовного совершенствования, предназначенному для семейных людей». За минувшие века это знание было искажено и вовсе забыто. Не беспокойся о том, где взять деньги для поездок. Ни о чем не волнуйся и не бойся одиночества. Принимайся за дело, и у тебя все получится само. Готовясь к своей миссии, Махариши 2 года в одиночестве медитировал в пещерах Уттаркаши. А в 1955 году он начал обучать технике трансцендентальной медитации и основал на холмах Ришикеша ашрам. С 1957 года Махариши стал путешествовать по всему миру. Махариши Махеш Йоги учил, что занятия трансцендентальной медитацией расширяют наше сознание. Цель данной техники состоит в том, чтобы погрузиться в состояние более тонкое, нежели бодрствование, сон или глубокий сон. Согласно учению Махариши, медитировать значит выйти из-под тонкого влияния ума и эго. В этом освобожденном состоянии чистого бытия можно ощутить свою вечную душу. Особенно хорошо Махариши удавалось находить точки соприкосновения йоги и современной науки. Хотя самого Махариши в ашраме не было, я, одухотворенный атмосферой ашрама, прочитал 2 его книги «Наука бытия» и «Искусство жизни», а также его перевод 6 глав Бхагавад-гиты. Пока я находился в Шанкарачарья-Нагаре, я каждый вечер общался с саду из Австралии по имени Бевин. Он был настоятелем ашрама и одним из ближайших учеников Махариши. Я приходил к нему в хижину, и мы слушали на катушечном магнитофоне записи лекций Махариши и обсуждали их. Мне запомнился фрагмент одной его лекции, где он говорил своим характерным высоким голосом, то и дело посмеиваясь: «Мы не даем пустых обещаний о жизни в раю после смерти. Мы учим тому, как ощутить райское блаженство уже здесь, в этой жизни. Приходите все, кто хочет испытать это». Сама техника подкупала простотой и доступностью. Требовалось потратить всего 15-20 минут на несложную медитацию утром и вечером, и при этом не нужно было менять свой образ жизни или религиозные и философские убеждения. Махариши учил, что суть жизни в блаженстве, и что мы исполнены блаженства по самой своей природе. Трансцендентальная медитация способна погрузить нас в это блаженное состояние бытия, мягко переключая нашу естественную склонность к поискам блаженства с попыток найти его во внешних объектах на источник счастья внутри нас самих. Махариши говорил об этом так: «Хочешь насладиться плодами дерева, поливай его корень». Стояла зима, и в ашраме было немного людей. Я был здесь едва ли не единственным иностранцем, не считая Бевина. Он рассказал мне, как несколько лет назад сюда приезжали Битлз, Донован и Мия Фэрроу со своей сестрой Пруденс. Они некоторое время жили в ашраме и общались с Махариши. После этого волна интереса к йоге и к медитации стала распространяться по всему миру. Медитация в этом освещенном лесу и ночной сон на вершине горы стали для меня поистине бесценными дарами. 3 Махариши Махеш Йоги приходил ко мне во сне. Он сидел, скрестив ноги, и держал в руке цветок. Его длинные седые волосы и борода сливались с белыми струящимися одеждами. Округлое лицо его мягко светилось. Хотя на самом деле Махариши был невысокого роста, в моем сне он выглядел как гигант. Его мягкий и одновременно пронзительный взгляд звал меня в царство вечного мира. Махариши ничего не говорил. Он просто улыбался мне, а потом закрывал глаза и исчезал. Какое-то время спустя я вернулся в свою лесную пещеру. Там я задал себе вопрос, почему ушел из ашрама, ведь мое пребывание в нем было таким вдохновляющим. Я ощущал очевидную силу Махариши и его любовь, да и в ашраме все очень по-доброму относились ко мне. Что же мне не сиделось там? В последующие месяцы я снова и снова раздумывал над этим вопросом. И каждый раз приходил к выводу о том, что хочу получить знания из разных источников и обучиться у разных учителей, прежде чем окончательно сделаю выбор. Пока у меня не появится непреклонная вера в то, что я могу посвятить свою жизнь только одному пути и одному учителю, я буду оставаться странствующим искателем истины. Однажды утром, когда я прогуливался по тропинке в джунглях, мне преградил дорогу таинственно улыбающийся садху. Он с любопытством рассматривал меня и не давал пройти. Взгляд его миндалевидных глаз был устремлен прямо мне в глаза. У садху было скулистое лицо с маленьким носом, короткие волосы и кожа медного оттенка. Кто это и что ему было нужно от меня? «Меня прислали за тобой», — сказал он, — «хотя ты меня совсем не знаешь». Удивленный, я молчал, ожидая продолжения. Садху взял меня за руку. «В пещере неподалеку живет величайший святой. Я должен проводить тебя к нему». «Как ты узнал про меня?» — поинтересовался я. «А это тебе знать незачем. Идем». Заинтригованный, я последовал за ним вглубь джунглей. Пока мы шли по заросшей тропе вдоль ручья, Садху сказал мне, что он родом из Непала. С треском продираясь сквозь заросли и высокую траву, мы спугнули дикого кабана. Он промелькнул слева от нас и скрылся в кустах. Когда мы, наконец, вышли на поляну, мой провожатый указал мне на вершину ближайшей скалы. Там виднелись три пещеры с закопченным входом. Садху повел меня наверх по узким ступеням 10-метровой каменной лестницы, высеченной в крутом склоне скалы. Оказавшись на вершине, мы зашли в одну из пещер. Густой дым, стоявший в ней, щипал глаза. В пещере, в позе лотоса, выпрямив спину, сидел удивительный человек. Его густые, спутанные волосы спускались по спине и расстилались по земле. Он был очень высокого роста и крепкого телосложения. Из одежды на нем была лишь обвязанная вокруг пояса веревка и набедренная повязка. Сидя неподвижно, йог медитировал с закрытыми глазами и, казалось, находился где-то в другом мире, вне времени и пространства. Вокруг него распространялась аура абсолютной тишины и спокойствия. Это был Махавердас Татвала Баба. Мы сели рядом и стали ждать. Запах тлеющих в жертвенном костре дров смешивался с землистым запахом древней пещеры. На каменной полке лежали священные писания на санскрите. Позади йога находились его нехитрые пожитки, завернутые в старую мешковину. Непальский садху предупредил меня, что йог нередко проводит в медитации целые ночи. «Нужно набраться терпения», — сказал садху, — «и дождаться, пока он сам выйдет из духовного транса». В конце концов, йог открыл глаза и посмотрел на меня. Под взглядом его блестящих темных глаз мне показалось, что меня сверлят два мощных лазерных луча. Баба заговорил глубоким, уверенным голосом, а мой проводник стал переводить. «Бог один, и все исходит только из Него, и ни из кого иного». Баба поднял ладонь, соединив вместе большой и указательный палец. «Причина всех наших несчастий в том, что мы забыли о своей тождественности Богу. Это называется майей или иллюзией. Искать Бога не нужно, Он повсюду. Если искренне обратиться к Нему, Он откроет себя сам. Бог смотрит на тебя не откуда-то извне, а из твоего же сердца. От Него ничего не скроешь, и притворяться нет никакого смысла. Можно всю жизнь бродить под джунглем, но Господь обитает не в джунглях, а в твоем сердце. И если ты научишься видеть его там, то сможешь увидеть его повсюду. Я был поражен. Баба как будто отвечал на незаданные мной вопросы. Я и был тем странником, ищущим Бога в своем сердце. Баба сидел, положив руки на колени. Его темные глаза излучали невероятную силу. Казалось, он читает мои мысли. Люди гоняются за приходящим. Разве ты не видишь, что они идут путем, ведущим к смерти? Его слова, как меч, отсекали мои материальные привязанности. Ты отрекся от мирской жизни. Это хорошо. Не возвращайся обратно. Медитация принесет тебе высшее умиротворение. Я слушал его целый час, а потом попрощался, пообещав прийти на следующий день. Когда мы спускались по каменной лестнице, нас поприветствовала женщина с длинной черной косой. Она выглядела очень аскетично и была одета в простое белое сари. Женщину звали Мирабай. Вместе с мужем она жила в джунглях и готовила еду для учеников Татвала Бабы. Мирабай пригласила нас к себе домой. «Хотите, я расскажу вам про Бабу?» — спросила она по дороге. «Конечно», — ответил я, а непальский садху просто кивнул. Баба родом из штата Пенджаб. С самого детства он искал ответы на свои вопросы. Видя, как англичане угнетают индийцев, он не мог понять, почему страна, давшая миру столько священных писаний и великих святых, не может найти способ избавиться от власти колонизатора. Страстно желая обрести просветление, он еще ребенком покинул отчий дом в поисках гуру. Сначала он пришел в Айодхью, где когда-то явился Господь Рама, а оттуда направился в гималайские джунгли, где и встретил своего гуру. У стоп духовного учителя Баба постиг путь, ведущий к просветлению. За разговором мы не заметили, как вышли к саманной хижине. Мирабай радушно распахнула деревянную дверь и пригласила нас войти. Расстелив циновки и подав нам глиняные чашки с водой, она спросила: «Будете слушать дальше?» «Конечно», — отозвался я, с наслаждением отпив холодной воды из ручья. Примерно с 16 лет Баба живет здесь, в пещере. Он питается только дикими плодами и травами, а из одежды носит лишь набедренную повязку из старого джутового мешка. Мешковина из джута называется тат. От этого слова возникло его имя. Татвала Баба, то есть Баба, святой человек, в одежде из мешковины. Мирабай рассказала также, что Баба провел в полном одиночестве 15 лет, совершенствуясь в аштанга-йоге. Со временем люди признали в нем просветленного учителя и стали приходить к нему. Баба никогда и никому не разрешает прикасаться к нему или готовить для него пищу. Глубоко вздохнув, Мирабай с благоговейным выражением лица произнесла: «Я была свидетелем того, как он читает чужие мысли, предсказывает будущее и исцеляет больных. Когда у одного йога начались приступы невыносимой головной боли, Баба явился ему во сне, с помощью мантр удалил у него из головы какую-то белую жидкость и исцелил его раз и навсегда. Я подумал, что мне очень повезло. Хозяйка дома показала нам маленький алтарь, на котором стояла фотография Бабы. Молитвенно сложив руки, она спросила: «Рассказать вам еще?» Мы с энтузиазмом закивали. Баба медитирует по много часов подряд, а иногда не выходит из медитации по нескольку дней. Перед ним всегда горит священный огонь, и он каждый день изучает священные писания. Затем Мирабай обратилась ко мне: «Ты проделал долгий путь из Америки, чтобы стать садху. Я преклоняюсь перед твоей храбростью и буду молиться о том, чтобы ты достиг своей цели». На прощание она дала мне необычное угощение — прозрачный цукат из зеленой тыквы. Он тут же растаял у меня во рту, оставив очень приятное ощущение. Я никогда не пробовал ничего подобного. Увидев мою реакцию, Мирабай объяснила: «Тебе понравилось? Это лакомство называется педа». «Педа — первое лакомство, которое я попробовал в Индии», — ответил я, У него потрясающий вкус. Но разве йоги и аскеты едят сладкое?» Она улыбнулась, как мать улыбается наивному вопросу своего ребенка. «Ты не поверишь своим глазам, когда увидишь, что способны съесть йоги». На следующий день я снова пришел в пещеру к Бабе. Он был, как и прежде, погружен в медитацию. Некоторое время спустя мой непальский друг оставил меня с Бабой наедине. Прошла ночь, а Баба даже не шелохнулся. Впитывая в себя его умиротворение, я сидел рядом и тоже медитировал. Взошло солнце, залив золотым сиянием гималайские джунгли и осветив отдаленные горные вершины, почитаемые многими как обитель Бога. Из пещеры мне была видна Ганга, несущая свои воды с горных высот на равнины. Она протекала через леса и долины, и на ее берегах совершали обряды мудрецы и святые. Сидя на соломенной циновке, я смотрел вниз на пышную растительность. Спустя некоторое время я стал различать больших разноцветных змей, скользящих по джунглям в поисках добычи. Я увидел среди деревьев диких слонов и даже пятнистого леопарда, пробирающегося в заросли. Мне вдруг вспомнилась моя прежняя жизнь в Хайленд-парке, пригороде Чикаго. Ровный ухоженный газон, дети, садящиеся в школьный автобус, и родители, отъезжающие на машине на работу. Это было так не похоже на все, что я видел перед собой сейчас. Мне с трудом верилось, что я нахожусь в Индии, посреди Гималаев. Рядом с пещерой Бабы было еще несколько пещер. Там жили его ученики-аскеты, и там же на время остановился и я. Сидя с Бабой в его пещере и вдыхая терпкий дым священного огня, горящего днем и ночью, я чувствовал, как происходит мое очищение. Баба, сидя с идеально прямой спиной, от 3 до 5 часов в день читал вслух священные писания, а остальное время медитировал. Бывало, что ночью он спал, однако уже за несколько часов до рассвета он вставал и медитировал, а затем читал писание или делал асаны. Через пару часов после восхода солнца Баба обматывал свои длинные спутанные волосы вокруг головы, и мы шли к ручью омыться и набрать воды в кувшин. На обратном пути он собирал съедобные травы и плоды, а также дрова для костра. Однажды я видел, как он с легкостью поднял огромное бревно и отнес в пещеру. Как-то вечером, когда в лесу еще не смолкли птицы, Баба через непальского переводчика сделал мне неожиданное предложение. «Я приглашаю тебя провести остаток жизни в наших пещерах». Сказав это, он закрыл глаза и погрузился в транс. Его слова снова и снова звучали в моей голове, пока я размышлял над решением, которое мне предстояло принять. И вот однажды утром, выйдя из медитации, я задумался. Жизнь здесь, в священном лесу, под руководством такого святого, можно считать настоящим благословением. Но чтобы стать последователем какого-то одного гуру, я должен быть уверен, что никогда не опозорю его, пожалев о своем выборе. Вот почему я хочу найти учителя и духовный путь, которому я смогу посвятить всю свою жизнь. Я спросил себя, уверен ли я в том, что это мой учитель и мой путь. Через несколько минут пришел ответ. Медитируя вместе с Татвала Бабой, я ощущал глубокую радость и внутреннее просветление. Тем не менее, у меня не было никакой уверенности. Мое сердце жаждало встреч с другими индийскими святыми. Я хотел побывать в разных священных местах и познать разнообразие духовных путей. Тогда и только тогда смогу я принять самое важное решение в своей жизни. Поняв, что это будет честно, я успокоился. Но мне еще предстояло как-то объяснить это Татвала Бабе, ведь я имел дело не с обычным человеком, а с йогом, обладающим сверхъестественными силами. Прошло несколько дней. Совместная медитация с Бабой давала опыт, не поддающийся описанию. Когда я наконец решился поговорить с ним, он уже все знал. Не успел я открыть рот, как Баба произнес те самые слова, которые я собирался сказать ему. Он серьезно посмотрел мне в глаза и сделал жест рукой, благословляя меня. «Прощай, да пребудет с тобой Бог». Ом Тат Сат.